Если в ногах нет правды, то почему так хочется гулять? Ночь темна и полна тревоги. Куда глаза глядят, куда ведут дурные ноги? Слишком долгие объятия, слишком долгие. Итак, мы дали друг другу понять через слишком долгие объятия. Не вздумай меня отпустить к людям балластным, людям сахарозаменителям. Как акула плывет на запах крови, я учуяла слабость и уже иду к тебе. В свою очередь ты поджидаешь меня и хватаешь, как отчаявшуюся добычу лев. Однажды ты послушаешь собственный совет, станешь аскетом, оденешься во все черное, как Джонни Кэш, но не теперь. Подлый манипулятор наполняет козырями рукава. О, я почти всегда буду права. Прикинусь славной на первое время. Так что беги, пока я считаю до трех. Форест, беги. Раз обнявшись, мы упали друг друга и выйти оттуда уже не смогли. Форест, беги. Форест, беги. Не отвечать на вопросы советует мой адвокат, а прокурор говорит: бери на себя столько ответственности, сколько сможешь унести. Аргументы не имеют веса, я тоскливо скучаю, растекаясь по поверхности. Давай встретимся, материальный мир всегда побеждает, догоняет и больно бьет по голове хрупкого человека. Мы контрастные цвета по разные стороны спектра, и видно, поэтому мы сочетаемся. Я действую по осеннему сценарию, двери и окна заколачиваю намертво. Началась подготовка к вынужденному одиночеству. Тоска будет длиться вечно, тоска, как биполярная ночь. Подготовка к вынужденному одиночеству. Тоска будет длиться вечно, как биполярная ночь. Зачем я только просыпаюсь каждый день? Я делаю это в надежде, что кто-то или что-то придет меня спасти, но этому не произойти. Я только маленькая теплая точка в чернеющей сети, звено в цепи. Ты ломаешь ворота тараном, ты сметаешь мою оборону, измором начиная осаду, намереваясь разрушить мой город. Поступить хуже было невозможно, но ты смог, ты справился. Дно в очередной раз пробито, и расчлененный труп любви разложен в чемоданы. Мы рано подписали и расторгли договор. Собрала последние остатки чести и выкинула этот сон.